Глава 16. Евгений. Чем ближе я приближался к дому Тони, тем больше мне хотелось развернуться и свалить домой. Но вот нафига я прусь туда, где могу одновременно встретить Катю, Еву и Алешеньку? Про язву Тони я вообще молчу. Уж она-то своими емкими высказываниями точно придаст исторической встрече завершающий штрих. И ведь я даже не знаю, что скажу Еве, когда увижу ее. Боюсь, просто прижму девчонку к себе и больше никуда не отпущу. Достав телефон, я в который раз набрал номер Евы. Телефон отключен или находится вне зоны. Да блять. Ох, и получит она у меня. Точно маячок слежения прицеплю, пока спит. Скрипнув зубами, я убрал смартфон и огляделся. Фотографическая память не подвела и на этот раз. Я сразу узнал неприметный съезд во двор, куда не так давно подвозил Катю. Свернув, я быстрым шагом направился к знакомому дому. Две девушки, сжавшиеся под козырьком одного из подъездов, проводили меня заинтересованными взглядами. «Мужчина, а вы не подскажете, где здесь библиотека?» Быка выкрикнула одна из них, и обе разразились звонким смехом. Усмехнувшись, я повернул голову и подмигнул развеселившимся девчонкам. «Боюсь, я еще не скоро смогу подсказать, где ближайшая библиотека, до тех самых пор, пока не разберусь, что происходит между мной и Евой». Добравшись до подъезда, я остановился и медленно провел рукой по мокрому лицу. Выглядела я, мягко говоря, странно, насквозь мокрый, злой и растерянный, как мальчишка. Что Ева подумает обо мне? И что я ей скажу? А к черту! Я без труда вспомнил номер квартиры и быстро набрал его на домофоне. Слушая длинные гудки, я облокотился рукой о стену и низко опустил голову. Каждый стук ошалевшего сердца отдавался где-то в горле. Не очень хотелось увидеть Еву. Я уже успел соскучиться по ней. Но не идиот ли? Резкий женский голос вырвал меня из состояния нирваны. Невольно поморщившись, я выпрямился. «Я слушаю», — раздраженно повторила девушка, скорее всего, Катя. Я плохо помнил ее голос, я вообще смутно ее помнил. «Здравствуйте, мне нужна Ева», — облизав губы, громко проговорил я в динамик. «Вряд ли Катя узнает меня по голосу». «А вы кто?» — подозрительно спросила девушка. «Я ее дядя», — слегка запнувшись, ответил я и обессиленно припал плечом к стене. «Еще одно напоминание того, кто я на самом деле, еще одна насмешка судьбы». «Ну, заходите», — неуверенно проговорила Катя и разблокировала дверь. «Скажите Еве, чтобы вышла в подъезд, я буду ждать ее там», — вежливо попросил я, чувствуя, как в висках начинает концентрироваться отдающая ломотой тяжесть. Только врожденное упрямство не позволило мне развернуться и уйти. Я должен посмотреть Еве в глаза и понять, что эта ночь мне не приснилась, что все это было взаправду. Я поднимался по лестнице и чувствовал, как с каждым шагом мое тело становится все более грузным и непослушным. Мокрая одежда неприятно облепила кожу, кроссовки хлюпали от воды. Выглядел ли я когда-нибудь настолько нелепо? Не припомню. Был ли я когда-нибудь таким влюбленным? Нет. И это пугало до чертиков. Ева. Я слышала, как Женя медленно поднимается по лестнице. С каждым его шагом сердце билось все тревожнее и чаще, как у перепуганного насмерть кролика. Зачем он здесь? Может, Женя разозлился из-за того, что я сбежала и отключила телефон? Он и раньше всегда бесился, когда я пропадала без вести, и каждый раз обещал закрыть меня под домашний арест. Но теперь-то дело было совсем в другом. Наверное, он хочет еще раз поговорить и окончательно прояснить ситуацию. Но я и так знала все, что Женя может сказать. Мы самые близкие друг другу люди, но быть вместе, как мужчина и женщина, не можем. Почему? Можно перечислять десятки причин. Но главное заключалось в том, что Женя полюбил меня окончательно и бесповоротно еще давно, 18 лет назад. Нежно, трепетно, всей душой. И хотеть меня теперь, как взрослую женщину, казалось ему кощунством. Какие уж тут вожделения и страсть, когда еще совсем недавно он пускал меня в свою кровать посреди ночи и тихо успокаивал, когда мне снились кошмары. Я навсегда останусь для Жени маленькой принцессой, которую он будет баловать и оберегать. Но в свою спальню мужчина меня больше не пустит, потому что его тело реагировало на меня совсем по-другому. Я могла в полной мере прочувствовать это, когда бесстыже оседлала Женю сверху. Он хотел меня до одури, так же, как и я его. Но мы не смогли переступить эту черту. Слишком многое нас связывало. «Не замерзла?» — тихо спросил Женя, преодолевая последние ступеньки и приближаясь ко мне. Его серый спортивный костюм промок насквозь. Влажные темные волосы прилипли к высокому лбу и вискам. Капли воды беспрепятственно стекали по смуглой шее прямо за шиворот. Но улыбка этого мужчины по-прежнему оставалась ослепительно солнечной. Только мой Женя умел так улыбаться. «Господи, Женя, ты что, пешком сюда пришел?» Не сдержавшись, рассмеялась я. Нежность, затопившая сердце, не оставила места волнению и беспокойству. Мужчина, усмехнувшись, встряхнул головой и провел рукой по мокрым волосам. Хоть сейчас снимай для рекламного ролика какого-нибудь брутального мужского одеколона. Все женщины будут сражены на повал. Решил немного прогуляться, свежим воздухом подышать, — хмыкнул Женя, прислоняясь плечом к стене. Он стоял так близко, что я могла разглядеть каждую его ресничку. Я и не замечала раньше, какие они у него густые. — А не боишься на больничный слечь после такой прогулки? — язвительно протянула я, коснувшись рукой мокрой толстовки. Как будто и не было прошлой ночи. Как будто мы не вжимались друг в друга, ошалевшие от желания. «Ну, ты же поднимешь меня на ноги. Я в тебе даже не сомневаюсь, зайка». Легко улыбнулся Женя, накрывая мою руку на своем плече большой ладонью. Она была обжигающе горячей и такой родной. Господи, я так давно привыкла к его рукам, с самого рождения. «Зачем ты пришел?» Отстранившись, глухо спросила я. Мне стало тоскливо. Я знала, что Женя всегда будет рядом и утешит меня, но никогда не поцелует в губы, а я бы душу продала. «Ев!» — Женя беспомощно выдохнул мое имя и замолчал. Опираясь плечом о стену, он низко опустил голову и на мгновение прикрыл глаза. Я никогда не видела Женю таким потерянным. На протяжении 18 лет он всегда восхищал меня решительностью и бескомпромиссностью. «Я все знаю, Жень, не говори!» Мой голос хрипло сорвался на шепот. Я бы просто физически не смогла услышать, как он снова отказывается от меня. Подавшись вперед, я обвела его шею руками и заглянула в сверкающие мятежные глаза. Женя, вздрогнув, силой сжал меня и на выдохе зарылся лицом в изгиб шеи, до мурашек и до слез. «Я же не смогу без тебя, Евка!» – простонал он. Легкое касание горячих губ было подобно удару тока. «Я знаю», – еле слышно пробормотала я, вцепившись побелевшими пальцами в мокрую ткань кофты. Теперь я знала, какое обжигающее рельефное тело скрывалось под ней, но вряд ли мне когда-нибудь посчастливится ощутить его тяжесть. «Я всегда буду рядом», — исступленно прошептал Женя, водя губами по обостренной коже. «Даже когда ты выйдешь замуж, родишь кучу детей и будешь отмахиваться от меня, как от надоевшего престарелого родственника». «Ты дурак», — схлипнула я и, обхватив лицо мужчины ладонями, прижалась лбом к его лбу. «Даже если я превращусь в замужнюю Матрону, все равно буду продолжать мечтать о тебе, как 18-летняя дурочка», — тихо проговорила я, кончиками пальцев поглаживая колючую щетину. Сердце разрывалось на части. Неужели Женя так и останется для меня несбыточной, запретной мечтой? Самый любимый, желанный мужчина, от которого я никогда не смогу иметь детей. Это больше похоже на изощренную пытку. «Поговорим об этом лет через 25, когда меня начнут узнавать в очереди в поликлинике», — усмехнулся Женя, мягко обхватывая мои запястья и по очереди прижимаясь губами к раскрытым ладоням. Растерянность в его глазах растаяла, и он снова стал тем мужчиной, которого я знала все 18 лет. Смешливый, яркий, уверенный в себе. «И женщина ему нужна такая же, взрослая, опытная, состоявшаяся», — отстраненно подумала я, глядя на улыбающегося Женю. Плавно опустив мои ладони, он ступил назад и небрежно засунул руки в карманы спортивных штанов. «Ты промокла», — тихо сказал он, накидывая меня быстрым взглядом. Я опустила голову вниз. На моей светлой футболке, в тех местах, где я прижималась к Жене, расползались мокрые пятна. И даже лифчик не спасал от выступающих сосков. Черт! Я инстинктивно прикрыла грудь, обнимая себя руками. Интересно, как я объясню Лёше свою мокрую одежду и блестящие от невыплаканных слез глаза? Он и так не хотел выпускать меня в подъезд. «Возвращайся в квартиру, а то в конец околеешь», — как ни в чем не бывало, проговорила Женя, глядя мне в глаза. «А ты?» — растерянно пролепетала я. «Мне так не хотелось, чтобы Женя уходил». «Пойдем, зайдешь к Тоне, посушишь одежду», — с надеждой посмотрела я на мужчину. «Лёша, конечно, вряд ли оценит мой благородный порыв. А Катя так и вовсе обалдеет, узнав, что Женя мой дядя, но в тот момент я даже не думала об этом. «Нет, Ев, я домой», — хмыкнул Женя, отрываясь от стены, тихо добавил, не глядя на меня. «И ты возвращайся поскорее. Я буду ждать». Я беспомощно оглянулась на дверь квартиры. Мы с Тони уже настроились провести веселый вечер вместе, и, несмотря на желание сорваться с Женей прямо сейчас, я отрицательно помотала головой. «Я переночую у Тони». Женя вскинул на меня пронзительный взгляд и какое-то время вглядывался в глаза. У меня перехватило дыхание. «Только не делай того, о чем потом можешь пожалеть», — как-то устало проговорил мужчина, отводя глаза и делая шаг в сторону лестницы. «Ты о чем?» — удивленно переспросила я. «Может, он учуял запах вина?» «Леша уже здесь?» — негромко спросил Женя, опираясь рукой о перила. Я медленно кивнула. «Помни, что твой первый раз должен быть волшебным», — глухо сказал мужчина и, опалив меня пристальным взглядом, стал неторопливо спускаться вниз.